Остапчук был настоящим коммунистом. Вечная ему память, сказал Газинский. Вечная память, молвил учитель. А вы? Вас не остановила мученическая смерть Ильи? Как видите, пришел. Сейчас темно. Нельзя зажигать свет. И мы даже не видим, как следует, друг друга. Но я вам верю, товарищ дублер, и мне хочется пожать вашу руку. Они обменялись крепким рукопожатием. Затем Семен Ефимович продолжал. Вам сначала будет тяжелее, чем Илье. Ведь он рассчитывал на вас, а вы пока можете надеяться только на себя. Но надо бороться. Я знаю. Я все уже обдумал и все решил. Что надо делать? Что сейчас главное? В вашем селе самое главное – ослабить влияние бандеровцев, а тем самым ослабить их силы. Надо привлечь народ к активной помощи партизанам. Понимаю, но ведь следует добиваться и перехода к вам самих бандеровцев. Мне Илья показывал листовки. Одна прямо бандеровцам адресована. Да, предстоит работа и среди обманутых бандерой, насильно привлеченных им в свои ряды людей. Вот-вот, у нас в селе как раз есть сейчас такие люди. Они не совсем бандеровцы, конечно. Это грузины. Какие грузины? Откуда? Советские грузины. Были у немцев в плену, видно, бежали, а националисты где-то их перехватили и заставляют служить у себя. Морочат им голову, обещают после победы самостийной Украины отправить их с почетом на Кавказ. Наблюдал я за этими грузинами. Томятся люди. Видно, что не по нутру им быть вместе с бандитами. Но разве от бандеровцев легко вырваться? Вот я и подумал, не связать ли грузин с вами? Правильно подумали. Непременно надо с ними связаться. И побыстрее. А как это сделать, давайте подумаем вместе. Но сначала скажите, сколько их? Примерно человек 40 или чуть больше. Вроде бы отдельная рота. Бандеровцы грузин на той стороне села держат, что к юго-востоку, а эту не доверяют, здесь сами стоят. Почему именно эту не доверяют? Не понял Газинский. За Вицентувкой, чуть подальше, Пшебражье будет. А там польский отряд самообороны. Вот и опасаются, как бы грузины к полякам не подались. Интересно, очень интересно. А какое вооружение у бандеровцев в Словатичах? Не выяснили? Как же не выяснить, если к вам шел? Один станковый пулемет, 5 ручных, автоматов мало. У большинства винтовки. Подумав немного, Газинский сказал. Надо бы мне встретиться с кем-нибудь из грузин, с одним или с двумя. Вот что попробуем сделать. Он вынул из кармана и протянул учителю сложенную в несколько раз газету. Держите. Это «Московская правда». Относительно свежая, за прошлый месяц. Сами почитайте, а потом постарайтесь подсунуть ее грузинам. Как будут реагировать? Спрячет ли от бандеровцев? Своего рода пробный камень. А там уж смотрите, насколько откровенно можно с ними разговаривать. Но во всех случаях соблюдайте осторожность. Хватит с нас одной смерти. И дублера у вас пока нет. Буду осторожен. А если дело пойдет на лад, если увижу, что грузины рады связаться с партизанами, что тогда делать? Приведите хотя бы одного. Сюда же, на это место. Действуйте в воскресенье, в понедельник, а в ночь на вторник, в 2 часа, являйтесь сюда. А пароль, отзыв останутся прежними. Сделаю все, что смогу. Желаю успеха. Они распрощались. Учитель бесшумно исчез в темноте, и только тогда Газинский хватился, что так и не узнал его фамилию. Отряд быстро собрался в обратный путь к хутору Германовка, решили переждать там до вторника. А майор Болицкий что подумает? «Во вторник мы уже в батальоне должны быть», — напомнил Николай. «Обстановка изменилась», — пожал плечами Газинский. Надо в батальон связных отправить, сообщить, какая здесь ситуация. Правда, жаль людей отсылать, Каждый человек дорог. Ведь неизвестно, как все с грузинами обернется. Не отпустят их бульбаши без крови.